Глава 28. Зануда. Лас-Вегас, июнь 2018. Кэтрин угадала с отелем. Они с Томом синхронно вздыхают, когда заходят в номер. Просторная комната с огромной кроватью посреди залита светом. Чуть дальше небольшой перегородкой отделена гостиная. За окном вид на внутренний двор с бассейном. Особенно заметны синие акценты в декоре. Подушки, детали на мебели, даже шторы. «Во сколько, говоришь, нам это обошлось?» Том ставит их сумку на банкетку и озирается с открытым ртом. «Как обычный номер в Хилтоне», — усмехается Кэтрин. «Тогда не будем красть халат», — обещает он. «Мы их и так, считай, ограбили. Скорее взяли его по настоящей цене. Не стоит так хорошо думать о капиталистическом мире». «Господи, Кейт», — смеется Том, — «ты снова это делаешь. Никто не ставит скидки ниже себестоимости. Значит, все, за что ты заплатил выше, просто оседает в кармане предпринимателя. Бизнес не так работает, поверь. С удовольствием послушаю твои идеи после того, как ты поспишь», — предлагает Кэтрин. «Тебе нужно. Перелет был долгим». Том бросает взгляд на кровать и недовольно морщится. «Всего 6 часов», — говорит он. «Я совсем не устал». «Верю», — улыбается Кэтрин, — «но впереди насыщенные выходные, и нужно, чтобы ты окончательно и бесповоротно не устал». А еще его героизм им обоим только мешает, но это нельзя озвучивать. В последнее время Том предпочитает делать вид, что лечение от рака никак на него не влияет, что нет слабости, нет рвоты, а отсутствие аппетита — это он просто наелся кусочком рыбы. Даже кровь из носа, которая, несмотря на регулярные уколы аденозиндеаминазы, все равно иногда появляется, он старается вытереть максимально незаметно. Кэтрин поддерживает эту небольшую и, в общем-то, безобидную игру. Если ему так легче, пусть держится скалой. Как бы она ни повторяла, что он ее герой вне зависимости от побочек, это не помогает. Теперь она подыгрывает его героизму, и это работает лучше. «Только если немного», — с сомнением тянет он. «Пару часов», — обещает Кэтрин. Том ненадолго исчезает в душе, оставляя ее одну. Номер очень красивый, а если подойти к окну, действительно возникают сомнения в том, что цена со скидкой — это не грабеж бедных ательеров. Раньше Кэтрин только мечтала о путешествии куда-нибудь — в Вегас, Лос-Анджелес, к Ниагарскому водопаду, и теперь ее мечты сбываются самым неожиданным образом. Вот как все бывает. Живешь 30 лет, усердно учишься, работаешь, откладываешь все хорошее, что должно с тобой произойти, на потом. Кажется, еще немного, и получится взять отпуск. Чуть подкопить, и можно поехать в красивое место. Сходить в хороший ресторан, но попозже. А потом в жизнь врывается сумасшедший вроде Тома Гибсона и переворачивает все с ног на голову. Кэтрин теперь с примесью ужаса думает о том, что это она могла сейчас ходить с дурацким кольцом от Брайана Пака, жить размеренно и согласно его планам, копить на покупку дома в Нью-Джерси, каждый день наблюдая, как из гениального хирурга льется его раздутая гордость. Но уж нет, лучше в Вегасе с Томом. Пусть даже будущее не настолько гарантировано, и нужно все начать заново, чтобы получить проклятое предложение. К черту, сейчас она хотя бы уверена, что однажды действительно получит его. Тем более он уже сделал ей одно, а она просто отказалась. И когда Том выздоровеет, Кэтрин точно знает, долго ждать не придется, уж точно не 10 лет. «Королева Кейт», — слышится позади встревоженный голос. «Ты о чем-то задумалась?» Стряхнув ненужные переживания, она оборачивается, натыкаясь взглядом на Тома, обернутого полотенцем. С его кудрей, сейчас совсем черных, на дорогой ковер у кровати капает вода. Кэтрин любуется острыми углами его фигуры, которые уже успели стать родными. Никогда бы не подумала, что у нее будет такой парень, белый, как взбитые сливки, с шрамом на боку, избивающий с ног харизмой. И еще у него есть очень привлекательные черты. Например, ее сводит с ума, когда он ласкает ее так сосредоточенно, словно решает какую-то задачу. Кэтрин знает, в эти минуты все его внимание, все 100% принадлежат ей. Том не фокусируется на собственном удовольствии, наоборот, делает все, чтобы она получила максимум от его ласк. В этот момент Кэтрин чувствует себя даже уникальнее Индиго. Взгляд сам собой опускается по дорожке темных волос, начинающейся у его пупка и исчезающей в полотенце. «А, вот как мы будем отдыхать», — радостно замечает Том. «Ты бы сразу сказала, я бы ни секунды не спорил». «Нет», — приходит в себя Кэтрин, — «тебе нужно поспать». «Тогда забирайся в кровать вместе со мной», — с озорной улыбкой предлагает он, — «а там посмотрим». Том невыносим. Все, что может выторговать Кэтрин, 5 минут на то, чтобы самой сходить в душ. После долгого перелета это кажется необходимостью. Заворачиваясь в мягкий, нежно ласкающий кожу халат, она немного надеется, что он уже уснул. Для их обычного секса у него сейчас точно не хватит сил. Том не признает 5 минуток и каждый раз превращает занятие любовью во что-то невероятное. Кэтрин даже не планирует его переубеждать. Ей слишком нравится так, как есть. «Давай ко мне», — слышится голос Тома, хлопающего рукой по кровати. Стоит опуститься рядом, как ее плечи оказываются в крепком захвате, а на лице и шее начинают гореть поцелуи. «Что это такое?» — смеясь, спрашивает Том. «Что значит просто поспать с такой девушкой? Издеваешься надо мной?» «Мы же договаривались», — возмущается Кэтрин, — «что нужно отдыхать. Давай передоговоримся». Его пальцы пробираются в ворот халата, но Кэтрин удается остановить их на полпути. «Мы оба должны поспать», — предлагает она. «А после этого передоговоримся». «Какая же ты зануда», — вздыхает он. «Невозможно. Как я вообще начал с тобой встречаться?» «Забыл? Ты позвал меня замуж, потом преследовал и устроил скандал в клинике, чтобы тебе сменили врача». «Кстати, об этом». Том усаживается поудобнее, закинув за спину подушки, и укладывает Кэтрин у себя на груди. «Во время встречи с этим Паком тебя кое-что задело». Внутри холодеет. «Я все понял, я же у тебя не совсем дурила», — продолжает Том. «Тебе не понравилось, что твой бывший женится раньше тебя. Я слышал, это типа соревнование между бывшими». «Не совсем», — сипло отвечает Кэтрин. «Мне показалось. Мне совершенно все равно, что Брайан женится». «Ты не только зануда, но и врушка», — вздыхает он. «Ладно, черт с ним, я вообще о другом. Кейт, мы в Вегасе». «Я заметила. А знаешь, что люди из фильмов делают в Вегасе?» «Грабят казино?» — с сомнением переспрашивает Кэтрин. «Я думала, ты в завязке». «Вот и зачем я тебе рассказал? Ты всю жизнь меня будешь криминалом подъёбывать». «Прости». «Ладно, это было смешно. Но ты дашь мне подобраться к сути или нет? Люди из фильмов женятся в Вегасе. И грабят казино. Господь всемогущий, ну что за женщина?» Том заставляет Кэтрин посмотреть на него. «Кейт, давай поженимся. Здесь, сегодня». Его слова эхом звенят в ушах. В них невозможно поверить. Он говорит о... Нет, он просто шутит. Это было бы чистым безумием. И даже Том со всей его тягой к приключениям на такое вряд ли способен. Кэтрин пытается успокоить стучащее сердце. Она ведь только что думала об их свадьбе. Слишком злая получается шутка, потому что на самом деле ей этого хочется. Просто сейчас объективно рано для женитьбы. «Так нельзя», — мягко улыбается она. «Я могла согласиться». «Тогда соглашайся», — непонятливо морщит нос Том. «В чем проблема? Ты же пошутил, да?» «Нет». Когда он наклоняет голову, взгляд становится жестче, будто его немного обижают ее слова. «Я правда хочу на тебе жениться, Кейт», — тихо произносит он. И сказал об этом в первый же день знакомства. «Ничего не изменилось. Я просто подумал, вдруг ты готова?» «Мы не можем здесь пожениться», — робко спорит она. «Мы не подготовились». «И что нам нужно?» В том и проблема. Я даже не знаю, что необходимо сделать, чтобы пожениться в Вегасе. И это... У нас здесь никого нет. Ни друзей, ни родственников. А без них ты замуж не пойдешь? «Да не в этом том», — сердится Кэтрин. «Не переворачивай мои слова». Она выбирается из его объятий и поправляет халат. Почему он все время начинает важные разговоры именно в постели, тем более когда они не просто важные, а критичные? «Я не готова к замужеству», — объявляет Кэтрин возмущенно. «Хорошо, давай поженимся завтра. Или ты просто не хочешь за меня замуж?» «Хочу», — быстро отвечает она. «Господи, ты ужасный человек». Спокойно поднявшись, Том идет к сложенным на банкетке джинсам и достает из кармана телефон. «Просто ублюдок», — усмехается он и включает экран. «Хочу жениться на любимой девушке. И как меня земля носит?» «Я не об этом», — снова оправдывается Кэтрин. «Просто почему ты не предупредил?» «Не подумал?» — пожимает он плечами, опускаясь обратно на край кровати. «Ну так что, Кейт?» «Хотя бы поделись мыслями, давай разговаривать, ладно? А то ты пока только шумишь». «Легко сказать, поделись мыслями. Сам бы попробовал вытащить что-то вменяемое из этого панически несущегося в разные стороны табуна сомнений, установок и аргументов против быстрого брака». Кэтрин делает пару глубоких вдохов, снова чувствуя себя не взрослой и рациональной женщиной, а косноязычным подростком. «Пойдем от обратного», — предлагает она. «Так легче. Почему мы не можем пожениться, как обычные люди?» «Это долго, дорого и бессмысленно», — спокойно перечисляет Том. «Если мы захотим целый праздник, не обязательно для этого собирать так много незнакомых между собой людей. Можем потом устроить свадьбу для своих. Ну, когда я выздоровею и буду в силах выдержать такой день». Он перехватывает ее взгляд и качает головой. «Мы оба знаем, что я не вывезу стандартную свадьбу», — морщится он. Тогда Кэтрин не выдерживает и подползает ближе, обнимая Тома сзади. «Почему мы не хотим подождать, когда ты выздоровеешь?» В ответ ей звенит тишина, которая заполняет всю огромную комнату и словно доползает до самого коридора, убивая звуки на всем этаже. Не слышно ни шагов, ни голосов, только глухое мерное сердцебиение. Постепенно до Кэтрин доходит. Том понимает, что может и не выздороветь. Это рак. Она запретила ему думать о смерти, но суть не меняется. Ничего в мире не гарантировано, если у тебя рак. От его молчания становится страшно, но ей тоже полезно помнить об этом нюансе. Потому что сейчас, поглощенная собственной истерикой, она не заметила, как сболтнула лишнего. «Я согласна», — с трудом произносит Кэтрин, прижимаясь ближе. «Я очень сильно люблю тебя, Том Гибсон, так что выйду за тебя замуж. Хоть это и безумие, я готова сойти с ума вместе с тобой». «Вот и чудненько», — моментально расслабляется Том. «Погуглим, как это делается».